что Никола и слесарь представляли в течение нескольких минут укрощенных и, так сказать, очарованных зверей. «Милостивый государь», — сказал тогда Арман де Кергац Леону, «у вас, без сомнения, есть враг, столь же ожесточенный, сколь и трусливый, потому что он натравил на вас этих двух негодяев, и они пришли сюда только за тем, чтобы сыграть с вами весьма скверную шутку». «Милостивый государь», — пробормотал столяр, окончательно растерявшись. И пока оцепеневшие негодяи смотрели, разинув рот, на Армана, он в коротких словах рассказал Леону разговор Коляра, Никола и слесаря. «Как это странно!» — проговорил Леон, который не предполагал, что у него могут быть враги, и был убежден, что никогда не видел этих двух мошенников. «А теперь», — добавил Арман, указав им на дверь, «если вы не хотите иметь дело со мной, убирайтесь вон!» Голос этого человека был так повелителен, что мошенники ушли, проговорив угрожающим тоном: «Мы еще увидимся, сволочь этакая!» Когда Никола и слесарь удалились, спутница Леона, присутствовавшая при этой потрясающей неожиданной сцене, вздохнули свободнее, и Жанна, испуганная более всех, немного оправилась от своего смущения. В то же время Леон подбежал с протянутыми руками к Арману и, обманувшись его костюмом, сказал ему: «Товарищ, вы храбрый человек, и моя дружба принадлежит вам на жизнь и на смерть». «Спасибо», — отвечал Арман, уже несколько минут внимательно смотревший на бледное, но прекрасное и благородное лицо Жанны. «Послушайте», — продолжал столяр с наивной искренностью честного простолюдина, «если вы хотите сделать нам удовольствие и дать нам время отблагодарить вас, то не побрезгуйте отобедать с нами». Арман вздрогнул. Он отказался бы, но взор Жанны как будто говорил ему: «Не откажите нам». «Извольте», — сказал он, поклонившись матери Леона и молодым девушкам. «Я согласен». Между тем Никола и слесарь пришли в кабак к Коляру. «Пропали!» — сказал слесарь, подошедший к преданному слуге сэра Вильямса. «Вы его покончили?» — радостно спросил Коляр. «Ха, да как бы не так! Нас оттузили, да еще как оттузили-то!» «Леон? Два человека против одного?» «Леон! Как бы не Леон, он даже и не пошевелился!» «Так кто же?» «Черт вмешался, вот кто!» «Черт?» — повторил Коляр, выведенный из терпения. «Какой черт?» «Или человек, похожий на черта. Он чуть не задушил меня». «А меня хотел застрелить», — вмешался Никола, который, как имевший дар слова, в коротких словах рассказал Коляру о вмешательстве Армана. «И вы удрали, болваны!» — гневно вскричал Коляр. «Вы бы сделали то же самое на нашем месте». «Кто же этот человек?» «Не знаю», — сказал Никола. «Я тоже», — проворчал слесарь. «Это дьявол!» «Черт побери!» — вскричал Коляр. «Я узнаю, кто он». Он уселся на ставню окна нижнего этажа и устремил проницательный взгляд на улицу, сказав Никола: «Ты ведь узнаешь его, не правда ли?» «Еще бы, между тысячами!» «Так подождем». Они ждали целый час, окидывая испытующим взглядом каждого прохожего. Как вдруг слесарь глухо вскрикнул: «Вот он!» И Коляр увидел Армана де Кергац, которого он узнал, несмотря на его одежду. Арман шел под руку с Жанной. За ними следовали Вишня и Леон с матерью. «Силы небесные!» — воскликнул Коляр, бросившись на улицу. «Хороши мы! Это Арман!» Бал. Коляр оставил своих спутников в изумлении от его восклицания, а сам бросился в фиакр и сказал кучеру: «100 су на водку, если ты в полчаса доедешь до улицы Сент-Лазар, номер 75». Возница в грязной ливрее ударил по своим двум клячам и помчался с быстротой молнии.